Глава 29. Около 10 вечера Энди Коллинсон вышел из таверны «Семь колоколов». Огромные черные тучи то и дело закрывали тонкий серпик нарождающейся луны. Низкое небо и ветер предвещали грозу. Природа изо всех сил помогала журналисту осуществить задуманное. До старой церкви не попалось ни единой души. Энди добрался до стены Грин-Парк-Мэннер и свернул, вглядываясь в темноту и навострив уши. Коли его обнаружат, сразу убьют. А тело бросят где-нибудь в поле или в лесу, в нескольких милях отсюда. Те, за кем охотился репортер, были столь же умны, сколь жестоки. Еще не зная толком, как взяться за дело, Энди внимательно изучил топографию усадьбы. Стена кончалась у поля пшеницы, а дальше был лес. Коллинсон осторожно скользил среди деревьев, поминутно спотыкаясь о корни, поскольку не решался зажечь фонарик. Пройдя около мили, он понял, что находится где-то за домом. Высокая стена казалась неприступной, но в углу стороны соединяла скоба, и Энди смог ею воспользоваться. Время от времени луна выглядывала меж туч, и в ее бледном свете Энди видел полускрытый высоким кустарником и деревьями дом. Ничто не нарушало мертвой тишины, лишь огонек под крышей указывал на присутствие там живого существа. Но вскоре погас и он. Журналист прикинул расстояние до земли. Соскользнуть не составляло труда, но он хорошо представлял себе возможные последствия. Скорее всего, сад таит множество сюрпризов и опасностей, и от них вряд ли удастся ускользнуть. А Энди твердо решил остаться в живых. С его насеста было очень удобно следить за домом, но пока он почти не приблизился к разгадке. Коллинсон уже хотел спрыгнуть и вернуться в гостиницу, как вдруг одинокий огонек зажегся, погас и опять заблестел, словно маленькая звездочка. Похоже, кто-то играл с выключателем. Репортер перекинул ногу, но замер, осененный внезапной мыслью. «Господи!» — пробормотал он. «Азбука Морзе! Точка, тире, точка!» Но действительно ли это точки и тире? И чья рука посылает сигнал? Логика подсказывала, что предположения верны. Но кому адресован призыв, если, по всей видимости, рядом никого нет? За спиной Энди простиралось окруженное широкой полосой леса поле. Сигнал теперь повторялся медленно и равномерно. Энди пошарил в кармане, достал блокнот и, положив на камень, записал знаки. Азбуки Морзе Коллинсон не знал. Помнил только, что короткие вспышки соответствуют точке, а длинные — тире. Вдобавок, сигнал был настолько нечетким, что в основном приходилось полагаться на чутье. Не тратя времени на раздумья, Коллинсон исписал 4 страницы. Огонек мелькнул в последний раз и погас окончательно. Казалось, испортился выключатель, или ребенок прекратил игру. Вот только есть ли в этом таинственном доме хоть один ребенок? А если сигнал направляла разумная рука, то что он означал в глуши, среди полей и деревьев? Энди подождал еще час, надеясь снова увидеть огонек. Но тот не появился. Репортер соскользнул со стены и быстро пошел к деревне. В столь поздний час никто из жителей Кербери не смог бы ему помочь. Но Коллинсон вспомнил, что по ночам в редакции Daily Budget дежурит телеграфист. На тот случай, если понадобится срочно отослать последние новости издателю. Репортер очень спешил, но не терял бдительности. Когда он проходил мимо ворот Грин-Парк-Мэннер, послышался странный крик. Пользуясь темнотой, журналист срезал кусок дороги и побежал в деревню. 10 минут спустя он разговаривал с телеграфистом. «Мне жаль вас беспокоить, Спенсер, но не могли бы вы продиктовать мне азбуку Морзе, так, чтобы я мог записать? Я понимаю, что это довольно странная просьба, но у меня тут послание, которое надо расшифровать, так что давайте». Карандаш заскользил по бумаге. «Спасибо, Спенсер. С меня коробка сигар». Вернувшись в комнату, репортер засел за расшифровку сообщения. Первые значки не соответствовали никаким буквам. Дальше дело тоже шло не блестяще, но в конце концов Энди записал. Какое горькое разочарование! Все решительно ничего не значило. «Должно быть, сигналы подавались слишком нечетко», — подумал Коллинсон. «А в нескольких случаях и я мог ошибиться. Если только тут нет какого-нибудь кода». В свое время Энди немало покорпел над изучением разных кодов и знал, с какой легкостью эксперты читают, на первый взгляд, бессмысленную мешанину слов и знаков. Еще целый час он провел, вертя и переставляя буквы, Страница за страницей покрывались знаками, свидетельствуя о титаническом труде, но результат оставался по-прежнему обескураживающим. Коллинсон улегся спать лишь в 2 часа ночи, дав слово вновь приняться за работу утром после хорошего завтрака. Ночь выдавалась душная, в воздухе все еще висела гроза, и Энди передвинул кровать поближе к окну. В комнате было нечем дышать, а чтобы проснуться с ясной головой, он отогнал от себя все мысли о трагедии в Критсоне и быстро уснул.